Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели, все собравшиеся на это место. Совсем недавно мы праздновали великий праздник, праздник Рождества Иисуса Христа. И когда мы праздновали, радовались этому событию, мы читали из Писания и видели Иисуса Христа как маленького, беспомощного младенца, который нуждается в заботе, в уходе, который нуждается в своих родителях. И мы видели это чудо, что великий Бог, который сотворил миры, который сотворил Вселенную, Он воплотился в эту крохотную частичку, в эту клеточку, и стал великим тем, кто умер за наши грехи. Друзья, когда Иисус Христос, который был младенцем, вырос, стал совершеннолетним, то произошло еще одно событие, тоже очень важное для каждого из нас. Иисус Христос принял крещение. И я бы хотел перед нашей молитвой вместе с вами прочитать из Евангелия от Иоанна, из первой главы, прочитаю с 29 стиха. Книга Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Се есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю“. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. Я видел и засвидетельствовал, что все есть Сын Божий». Братья и сестры, с этого важного момента и произошло основание Церкви. И именно Иисус Христос стал первым членом Церкви, тем первым, кто принял это крещение, принял Духа Святого. И далее он мог творить чудеса, мог совершать служение свое здесь, на земле. Иисус Христос принял крещение, знаете, для чего, друзья? Как вот здесь написано, что «я не знал его». Иисус Христос принял крещение для того, чтобы мы знали его. Через Иисуса Христа, через это событие сошел Дух Святой и сошел на каждого из нас. И каждый теперь человек может иметь этого Духа Святого и жить по Божьим заповедям. И вот в 33 стихе мы читаем: «Тот есть крестящий Духом Святым». Иисус Христос хочет каждого сегодня крестить Духом Святым. Что это значит? Дорогие друзья, крещение Духом Святым – это есть погружение. Вообще понятие слова «крещение» – это погружение. То есть, когда человек полностью погружается в Духа Святого, погружается в Слово Его, когда человек живет этим, друзья, и это очень важно, именно через крещение Иисуса Христа сегодня есть возможность каждому из нас иметь Духа Святого. И посмотрите, насколько удивительно было это событие. Вообще Иоанн, он был человеком, простым человеком, на котором был Бог. И именно через этого немощного, простого человека, святой Бог принял крещение. Дорогие друзья, это действительно чудо. Чудо, которое мало сегодня кто может понять. Я думаю, что никто из людей не может понять, как это так. Бог святой сошел в мир, родился через простых людей, принял крещение тоже через простого человека. Дорогие друзья, и все это для того, чтобы каждый сегодня имел возможность общаться с Иисусом Христом и креститься Духом Святым. В Евангелии от Матфея, в 3 главе, мы читаем такие слова: «Но идущий за мною сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так и произошло. С момента основания Церкви всегда, во все времена, все эти 2000 лет была истинная Церковь, в которой был Дух Святой и которая несла огонь страданий. Дорогие друзья, если в моем сердце будет Дух Святой, то никакие страдания, они не могут меня страшить. Если в моем сердце будет общение с Богом, если я буду исследовать Слово Его, общаться с Иисусом Христом, который все, столько для меня сделал, в моем сердце не будет страха перед огнем страданий. А вообще, как здесь сказано, что Иисус Христос будет нас крестить огнем, для чего это нужно? Как мы читаем в послании к Петру, там так сказано, что чтобы вера ваша оказалась драгоценнее золота огнем испытываемого. Друзья, страдания нужны для церкви. И мы видим, что по всему миру где-то, может быть, гонения затихают, где-то они более так в таких масштабах, но всегда церковь, все 2000 лет она страдала для того, чтобы у нее была вера, и для того, чтобы в церкви был Дух Святой. Дорогие друзья, и еще одну мысль хотел отметить. Как мы прочитали в самом первом стихе, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисусу, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Друзья, в народе израильском был такой обряд омовения. И мы знаем, что священник, который приступал к святилищу, он должен был сперва омыть свои одежды, потом омыться сам, и только потом он мог нести служение перед Богом. Если он не соблюдал этого, Бог не благословлял такого священника. Дорогие друзья, и когда пришел Иоанн Креститель, вот такое крещение в покаянии, это было, ну, как бы сказать, ну, чем-то новым. Такого не было. Обычно были определенные такие водоемы, при храмах, в которых священники омывались. А здесь каждый человек мог прийти к Иоанну, исповедовать грехи и получить крещение в покаяние. Дорогие друзья, после того, как крестился Иисус Христос, Он стал Агнцем, Агнцем Божиим, который берет на себя грех мира. Вот еще одно значение этого важного, великого события – крещения. После крещения Иисус Христос стал этим Агнцем, Агнцем во плоти, Агнцем, который затем будет заклан за каждого человека. Дорогие друзья, и только Иисус Христос берет на себя грех мира. Сегодня существует много разных учений, религий, предлагаются людям различные богословия, догматики, где говорят им, что можно сделать добрыми делами, спастись, можно искупить свои грехи там какими-то, может быть, благодеяниями. Нет, друзья, только Иисус Христос может взять на себя грех мира. Только в Нем спасение. И великий Бог отдал Своего Сына, чтобы каждый человек мог стать священником, чтобы каждый человек мог омыться не уже этой водою, а пречистой кровью этого Агнца. Дорогие друзья, я хотел бы привести такой пример, значение которого состоит в следующем, что только Иисус Христос, только Сын Божий может спасать. Дело происходило в прошлом веке, это было в Америке. Один очень известный в городе в своем человек богатый, собирал коллекцию картин. Он тратил на это большие средства, и вскоре в его доме были собраны очень много полотнов известных, знаменитых художников. И он этой коллекцией прославился далеко за пределами своего города. Многие люди ему, может быть, завидовали, кто-то хотел у него купить, но это была действительно бесценная коллекция. Он всю свою жизнь собирал эти драгоценные картины. У этого человека был только один, единственный сын, которого он очень любил и которому он хотел передать весь этот дом, полный этих драгоценных картин. Так случилось, что Америка находилась в войне со Вьетнамом, и его сына призвали служить в армию. И через некоторое время отцу приходит такое печальное известие, что его сын погиб. Знаете, он очень сильно переживал. Он очень много плакал, очень не понимал, почему так случилось. Его единственный сын, которого он так любит, он погиб. Прошло определенное время, он долго находился в таком состоянии печали, как вдруг заявляется один человек и говорит: «Вы знаете, я просто художник, начинающий, и я нарисовал портрет вашего сына. Я с ним вместе служил, и это вам на память. Ну, конечно, портрет, он не был сравним с этой бесценной коллекцией знаменитых художников, с этим действительно мастерством. Это был просто такой, ну, портрет художника-самоучки. Ну, проходит снова определенное время, и этот человек, он умирает. Умирает и оставляет завещание. Оставляет завещание, что он распродает всю эту коллекцию на аукционе. Собираются все известные богатые люди города. Кто-то приезжает с других городов. Все знают, что это действительно великая драгоценность. И за эту драгоценность нужно отдать деньги, отдать средства. Дорогие друзья, и тот человек, который был ответственный за этот аукцион, он объявляет, что первая картина, которую он будет продавать, это портрет сына. Ну, все начали возмущаться, как так, почему мы пришли, чтобы покупать. Он сказал, нет, это так написано в завещании. Ну, какую цену вы предложите за портрет сына? Тут садовник подошел и говорит, я предлагаю $5. Дорогие друзья, это была самая высокая цена за этот портрет. А далее, когда аукцион состоялся и была продана картина портрета сына, было такое объявление. Ответственный за аукцион зачитал завещание, в котором было сказано, кто купит портрет сына, тому вся коллекция этих картин на вечное пользование переходит в дар. Друзья, вы можете себе представить вот это разочарование? Люди, которые пренебрегли сыном этого человека, которые не захотели, не оценили вот этого молодого человека, они потеряли все. А вот этот садовник, который за $5 купил этот портрет, он стал самым богатым человеком в той окрестности. Дорогие друзья, к чему я привел этот пример? Иисус Христос, вот кто может спасти. Дорогой друг, может быть, ты сегодня пришел на это место, и ты не имеешь общения с этим Агнцем Божьим, который умер за твои грехи. Есть возможность иметь это общение. Есть возможность оценить то, что Иисус Христос сделал для тебя, и иметь Духа Святого, иметь крещение Духом Святым. Дорогие друзья, пусть каждого из нас Бог благословит, чтобы мы имели Духа Святого, чтобы мы погружались в это общение с Иисусом Христом посредством Святого Духа. Аминь. Помолимся.